Среда. Ну и дождь лил. Яльмар слышал этот страшный шум даже во сне. Когда же Оля Лукоя открыл окно, оказалось, что вода стояла вровень с подоконником, целое озеро. Зато к самому дому причалил великолепнейший корабль. «Хочешь прогуляться, Яльмар?» — спросил Оля. «Побываешь ночью в чужих землях, а к утру опять дома». И вот Яльмар, разодетый по-праздничному, очутился на корабле. Погода сейчас же прояснилась, и они поплыли по улицам, мимо церкви. Кругом было одно сплошное огромное озеро. Наконец они уплыли так далеко, что земля совсем скрылась из глаз. По поднебесью неслась стая аистов. Они тоже собрались в чужие теплые края и летели длинною вереницей, один за другим. Они были в пути уже много-много дней, и один из них так устал, что крылья почти отказывались ему служить. Он летел позади всех, потом отстал и начал опускаться на своих распущенных крыльях все ниже и ниже. Вот взмахнул ими еще раза два, но напрасно. Скоро он задел за мачту корабля, скользнул по снастям и... бах! Упал прямо на палубу. Юнга подхватил его и посадил в птичник, к курам, уткам и индейкам. Бедняга аист стоял и уныло озирался кругом. «Ишь какой!» — сказали куры. А индейский петух надулся и спросил у аиста, кто он таков. Утки же пятились, подталкивая друг друга крыльями, и крякли: «Дурак! Дурак!» Аист рассказал им о жаркой Африке, о пирамидах и о страусах, которые носятся по пустыне с быстротой диких лошадей, но утки ничего не поняли и опять стали подталкивать одна другую. «Ну, не дурак ли?» «Конечно, дурак!» — сказал индейский петух и сердито забормотал. Аист замолчал и стал думать о своей Африке. «Какие у вас чудесные тонкие ноги!» — сказал индейский петух. «Почем аршин?» «Крек, крек, крек!» — закрякли смешливые утки, но аист как будто и не слыхал. «Могли бы и вы посмеяться с нами!» — сказал аисту индейский петух. «Очень забавно было сказано. Да куда там, это слишком низменно для него. И вообще, нельзя сказать, чтобы он отличался понятливостью. Ну что ж, будем забавлять себя сами». И куры кудахтали, утки крякали, и это их ужасно забавляло. Но Яльмар подошел к птичнику, открыл дверцу, поманил аиста, и тот выпрыгнул к нему на палубу. Он уже успел отдохнуть, и вот аист как будто поклонился Яльмару в знак благодарности, взмахнул широкими крыльями и полетел в теплые края. А куры закудахтали, утки закрякали. Индейский петух так надулся, что гребешок у него весь налился кровью. «Завтра из вас сварят суп», — сказал Яльмар и проснулся опять в своей маленькой кроватке. Славное путешествие сделали они ночью с Олей Лукоем.